Там-то и нашел меня брат мой Иуда, и оттуда я приехал сюда. Несите же дальше дорогого господина, отца нашего, и садитесь в повозки и седла, и следуйте за мной. Я поеду впереди в своей колеснице. Но если кто-нибудь захочет поехать со мной вместе, Иуда, например, который любезно меня позвал, то в колеснице хватит места и ему, и мне, и возничему. Иуда, я приглашаю тебя, поедешь со мной?» И тогда Иуда поблагодарил его и действительно взошел с ним на колесницу, поданную по знаку Иосифа. Он поехал с возвысившимися на его колеснице и стоял с ним в золотом кузове его колесницы, позади упряжки резвых коней с пестрыми султанами и валой сбруи. За колесницей Иосифа следовали его окольные, за ними дети Израиля во главе с покачивавшимся в паланкине Иаковом, а сбоку бежали люди и Покосского рынка, которые все это хотели увидеть. Так прибыли они к расписному, устланному коврами шатру, приготовленному слугами, очень красивому и просторному, где уже выстроились у стен украшенные венками кувшины с вином на тонких тростниковых подставках. Лежали подушки, стояли наготове чаши для вина, сосуды с водой, а также всевозможные пироги и плоды. Пригласив туда отца и братьев, Иосиф еще раз приветствовал их и при содействии своего знакомого всем 11 дворецкого принялся угощать. Он весело пил с ними из золотых кубков, в которые слуги наливали вино через цедильные салфетки, а потом он и его отец Иаков сели на два походных стула у входа в шатер, и перед ними прошли жены, дочери и сыновья, а также жены его сыновей, то есть жены братьев Иосифа и их отпрыски, одним словом, Израиль, чтобы он поглядел на них и познакомился с ними. Рувим, старший его брат, называл ему их имена, и он обращался ко всем с приветливыми словами. А в памяти Иакова из глубин времени всплывала другая сцена знакомства. После ночи борьбы в Пени-Эле, когда он представлял свою семью Космачу Исаву, сначала служанок с их четверкой, затем Лию с ее шестерыми, и, наконец, Рахиль с тем, кто сейчас сидел рядом с ним, и чья голова так высоко по-мирски вознеслась. «Всего 70!» — сказал он ему с достоинством, указывая на свое племя, и тут Иосиф не спросил, 70 ли их с Иаковом или без него, и с ним ли самим или без него. Он не спрашивал и не считал, а только весело глядел на проходивших. Он привлек своим коленям младших сыновей Вениамина, Мупима и Росса, чтобы те стояли с ним рядом, и когда ему представили Серах, Асирову дочь, очень заинтересовался ею и обрадовался, узнав, что это она первой пропела Иакову весть о том, что сын его жив. Он поблагодарил девочку и сказал, что вскоре, как только у него найдется время, она должна будет пропеть свою восьмиструнную песнь и ему, чтобы и он услышал ее. А среди жен братьев прошла Фамарь со своими иудиными отпрысками, и Рувим, который называл имена, не сумел в двух словах стоя и наспех объяснить, как обстоит дело с нею и с ними. Пояснения были отложены до более удобного случая. Высокая и темная шагала Фамарь, ведя за руки двух своих сыновей, и склонилась она перед тенистой сенью с гордостью, ибо про себя думала: «Я на столбовой дороге, а ты нет, хотя ты и блещешь». Когда все были представлены, слуги стали потчевать в шатре также жен, сыновей дочерей и дочерей жен. А Иосиф собрал вокруг себя и отца глав хижин и, наставляя их, отдавал распоряжение со всей мирской осмотрительностью и определенностью. «Вы находитесь в земле Гошен, на прекрасных пастбищах фараона», — сказал он, — «и я устрою так, чтобы вы остались здесь, где еще не самый заправский Египет, и жили здесь на правах Герим до поры до времени, не пуская глубоких корней, так же, как прежде в земле Ханаан. Пасите свой скот на этих пажитях, постройте себе хижины и кормитесь. А тебе, отец, я уже приготовил дом, точное подобие твоего дома в Мамре, так что все в нем будет тебе привычно. Он поставлен недалеко отсюда, ближе к по Косскому рынку».